На посту охраны Наноса встретили безобидных шуточек, которых он немного побаивался. Ведь люди рисковали жизнями в то время, как он валялся в теплой постели. Нет, все обошлось. Далестианц даже поинтересовался самочувствием подчиненного и спросил, хватит ли ему сил отстоять смену на стене или лучше оставить его сегодня в запасе. Нанос поспешно замотал головой. «Нет-нет, я здоров, я пойду на стену». «Ну, хорошо, если так. А то у нас потери во взводе, вчера трое погибли. Одного ты знаешь, наверное. Серега Вожов. В первом бою недалеко от тебя стоял. Здоровенный такой парень. Молодой совсем, как ты почти». «Здоровенный?» Почувствовал, как начинают мелко-мелко дрожать колени Нанос. «Такие руки огромные! Он слева от меня стоял». «Ну да, он, Сережа Вожов. Ему стрела прямо в глаз попала, умер мгновенно». «Ну вот», — подумал Нанос, «даже если это действительно он меня по голове треснул, то я его прощаю». А потом в голову пришла мысль, что если бы он рассказал о своих подозрениях внутреннику, то парня бы вчера на стене не оказалось, и тогда он остался бы жив. От этой мысли стало так плохо, что это заметил Далестианц. «Может, все-таки останешься в запасе? Что-то ты белый, как снег». «Нет-нет, ничего, не надо, это я так, уже прошло». «Ну смотри, если почувствуешь, что стало худо, сразу спускайся, я дурной героизм не приветствую». Но на стену пока лезть не пришлось. В оружейку, где разговаривали Нанос и Далестианц, ворвался бледный, с вытаращенными глазами охранник и закричал: «Сошин, где Сошин? Вы не видели Сошина?» «Что случилось, боец?» — строго спросил Далестианц. «Ты из какого взвода? Почему такой вид?» «Я из взвода Бородина. Меня командир к Сошину направил. Там варвары вывели наших. Троих, что не вернулись с охоты. Поставили перед собой не выстрелить. И орут: «Мэр! Мэр! Сафонов! Пусть смотрит мэр!» «Откуда они могут знать про мэра?» Начал было командир взвода, но быстро осекся и тоже побледнел. «Игнат Сафонов тоже там?» «Там, там! Я же говорю, все трое у них!» Дверь в оружейку опять распахнулась, и в нее ворвался Сергей Викторович Сошин. «Что? Кто? Кто меня ищет? Что там такое за периметром?» Охранник еще раз пересказал то, что остальные уже слышали. Сошин мигом вылетел из комнаты. «Будет звонить мэру?» — спросил Нанос. «Ему видней, куда звонить», — буркнул Далестианц, а потом зыркнул на бойца, который принес весть. «А ты что здесь торчишь?» — доложил. «Марш к себе во взвод». «А я?» — спросил Нанос. «Лезть на стену». «Погоди. Пока не разберемся в ситуации, лучше смену не затевать. Иди скажи своему взводу, чтобы были наготове и ждали моей команды, а я пока выясню обстановку».